Гран Шриман Бхагаватам, песня 6 глава 11, трансцендентальные качества Вритрасуры, текст 23. Перевод стиха. Наш Господь, Верховная Личность Бога, запрещает своим преданным тратить силы на бессмысленное стремление к благочестию, материальному процветанию и удовлетворению чувств. О Индра, это лучшее свидетельство милосердия Господа. Но получают такую милость только его чистые преданные, не стремящиеся к материальным достижениям. Наш Господь, Верховная Личность Бога, запрещает своим преданным тратить силы на бессмысленное стремление к благочестию, материальному процветанию и удовлетворению чувств. О Индра, это лучшее свидетельство милосердия Господа, но получают такую милость только его чистые преданные, не стремящиеся к материальному достижению. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Существуют четыре цели человеческой жизни: благочестие, дхарма, материальное процветание, артха, и удовлетворение чувств, кама, а также освобождение из пут материального существования, мокша. Обычно люди стремятся к первым трем из них, но преданный не желает ничего, кроме возможности служить Верховной Личности Бога жизнь за жизнью. Особая милость Господа к чистому преданному проявляется в том, что Господь избавляет его от тяжкого труда ради благочестия, материального процветания и удовлетворения чувств. Разумеется, если преданный все-таки желает этих благ, Господь непременно ему их дарует. Индра, например, при всей своей преданности Господу не очень стремился к освобождению от материального рабства. Его гораздо больше интересовали чувственные наслаждения и материальное счастье, доступное на райских планетах. Но Вритрасура, как чистый преданный, хотел только одного – служить Верховной Личности Бога. Поэтому Господь и подготовил все для его скорейшего возвращения в духовный мир после того, как Индра разрушит темницу его тела. Поэтому Вритрасура торопит Индру поскорее поразить его своей молнией, чтобы каждый из них смог обрести то, что заслужил своей преданностью Господу. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасингубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna, Prishtaya Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine. Итак, мы продолжим наше обсуждение о квалификациях. В шастрах описывается, что есть четыре потребности тела. Это еда, сон, секс и оборона. Это потребности грубого тела. Есть также потребности тонкого тела.

спина заклинила, позвонок выскочил, и она вот такая, молодая, красивая, и она вот так стала ходить. И вызвали одного брамана. И брамана, когда пришли, сказали, там у царской же дочери, которая очень целомудрена, самая великая целомудренная женщина, там, и у ней что-то там со спиной, и она заклинила. А браман-то он был этот, вайшнава. И он говорит, так я же не юридический врач. Они говорят, ну браман должен что-то знать, там, ты что, давай. Ну, у людей такое представление, раз браман, значит, все знает. Или там, раз гуру все знает. И они его притащили туда, к царю. Царь говорит, вот, если ты ее вылечишь, то, ну там, полфарфа, короче. Ну, и он думает, ну что делать, пристали уже как это, как пиявки. Он думает, ну ладно. Он говорит, ну давайте, приведите, я уж не знаю, попробую. И вот ее такую целомудренную, она все это покрылась, чтобы никто не видел. И она такая пришла, и он говорит, сколько годиков тебе, дитя мое? Она говорит, мне вот там столько-то. И он так на нее смотрел. Он говорит, подойди поближе. Она раз. Такая, ближе, ближе. Как ее за титьку схватит? И она и выпрямилась. И браман сказал, извините, но больше никак не умею. Он ушел и получил полфафа. Полфафа ему дали право. И тоже его назвали Алабандара. Тут он получил полфафа. За то, что схватил целомудренную женщину за титьку. А так бы она ходила, блин, такая. До старости, блин. А вы вообще улавливаете, в чем разница между грудью и титькой? Ну ладно. Нет. Я улавливаю. Для брамана это титьки. А для других людей это груди. Или наоборот. Подумайте.